Получить протез было невозможно. Протезные мастерские не работали. Снабжавший их завод по производству протезных полуфабрикатов имени Семашко, как и все московские предприятия, перешел на выпуск военной продукции. Василию повезло. На ВТЭКе, врачебно-трудовой экспертной комиссии, присваивающей инвалидность, попался добрый врач, дал записку к хорошему протезному мастеру, мол, помоги парню-орденоносцу, сообрази из старых запасов ему искусственную ногу. Мастеру Гавриле Гавриловичу Протасову было под 70, если не под 80. Древний злой старик из породы самодуров, которые кичатся собственным мастерством. «Искусственную ногу», — хмыкнул он презрительно, читая записку. «Любой дурак сделает, а ты искусную попробуй. Кто, кроме Протасова?» «То-то же. Чего стоишь передо мной? Не свататься заявился? Снимай штаны!» Василий суетливо расстегнул брюки, высвободил калеченную ногу. Протянул Гаврил Гаврилович при виде его культи. «Не раньше лета, даже мерку снимать не буду». «Как лето? Сейчас только февраль. После ампутации уже прошло полгода. Новая система, формула, схема кровообращения и нервов уже образовалась. Тете своей рассказывай про систему, а не Протасову, который делал лучшие протезы еще царским офицерам. Они у меня на балах мазурки танцевали, никто и не догадывался, что калеки». «Я не собираюсь на балах мазурки. Врач сказал полгода». «Иди!» — махнул рукой в сторону двери Гаврила Гаврилович. «К своему врачу! Пусть он тебе искусственную ногу мастрячит! Пошел отсюда!» Василий после ампутации жил христорадничая, но никого не умолял, ни перед кем не стелился. Перед вредным Протасовым был готов упасть на колени. Что-то в глазах Василия Гаврила Гаврилович увидел, смягчился, перестал выгонять. «Нога отечная, культя израненная, падаешь часто, не сможешь ты на протезе ходить». Но Василий оборвался на полуслове, поняв, что третий раз про полгода говорить не следует. Гаврила Гаврилович понял без повторений и снизошел до объяснений. «Если бы эти полгода в окружении сестер милосердия лежал на постели, меняя положение культи, вверх подушечку подложили, кровь отливает, подушечку убрали, культя кровью наполняется, новые сосуды постепенно формируются и тренируются, до сортира можно на костылях». Он точно прописывал какому-то инвалиду порядок жизни. «Далее смотрим по тому, как отек нарастает при нагрузках и уходит при покое. Увеличиваем прогулки на костылях, после которых запомните, наконец, правило. На полчаса культю кверху». Гаврила Гаврилович опомнился, взглянул на Василия. «Ты ходил много, еще и падал. Иначе было нельзя». «Мне плевать, к протезированию ты не готов». «Тогда я застрелюсь». «Чего?» «Я не могу жить, учиться в закрытом теплом помещении на постороннем обслуживании. Очень хотелось бы, но нереально. Мне нужно работать, ходить по инстанциям, чтобы оформить инвалидность, пенсию по инвалидности, пусть нищенскую, но разбрасываться не приходится. Надбавку за орден в 25 рублей в месяц, бесплатный проезд в трамвае, льготы на подоходный налог и оплату комнаты, электричества. Мне нужно менять книги в библиотеке, покупать тетради и карандаши, которые стоят, как из золота сделанные. И, наконец, мне нужно найти брата, который гаденыш удрал аж из Сибири и теперь где-то в партизанах, сын полка. Моя мать, перед которой я страшно виноват, да и перед памятью отца, в меня верит, а я падаю на каждой колдобине. Ни у кого нет такой мамы и быть не может». «Если мы освоим космос, галактики покорим, обнаружим существ высокоразвитых, превосходящих нас по технической мощи, мы не найдем такого нравственного величия, как у моей мамы, хотя она маленькая, хрупкая и больна стенокардией, грудной жабой. Мою маму грызет жаба. Лучше бы у меня отрезали руки, одну руку». «Так все калеки говорят. Без руки про ноги, без ноги про руки». «И у жабы зубов нет, грызть она не приспособлена. «Из чего застрелишься?» — по-деловому спросил Гаврила Гаврилович. «У тебя пистолет имеется?» «Найду». «Штаны надень». «Простите». «Нечего передо мной ни девка без портов стоять, хрен под исподним так и дергается. Эх, молодость». Василий натянул брюки, собрался уходить, но Гаврила Гаврилович его остановил, велел сесть, позвал жену, Пелагею Ивановну, странно моложавую при таком древнем супруге и серую, как соседка Марьяна, то ли Петровна, то ли Павловна. Та же серая линза в глазах, безысходная печаль. Гаврила Гаврилович велел жене напоить чаем, с чем там у тебя припасено этого самоубийцу орденоносного, а сам занялся его костылями. Мастер клял, на чем свет стоит главных помощников Василия. Только вредитель делает костыли из сосны, мягкого дерева. Хорошо этот самоубийца догадался гвозди в упоры вбивать. Но разве сосна выдержит? Василий разомлел после чая, с чем припасено, тарелки отличных домашних щей, повалился на диван и уснул. Не видел, как Гаврила Гаврилович колдует над его костылями, бурчит, ходит в кладовку за материалами и инструментами, поносит советских производителей костылей, отчаявшись исправить, расщедривается и достает из запасов костыли из старого дуба. Не из сердцевины нежной выточенной, из древесины близкой к коре, многократно вымоченной и высушенной, и не на солнце, халтурщики на воздухе сушат. У Протасова в Даниловском монастыре знакомый иеромонах был. В Даниловском монастыре печи с длинной топкой бревнами топили. Иеромонах помогал, потому что сам калека и вечно благодарный Протасову. Заготовку в печь остывающую сунул, и не проморгай, волнуйся. Либо спалишь, либо не досушишь. Черт, не в монастыре будет сказано, и ведь никто не понимал его трепета перед деревяшкой, даже инвалиды, им бы скорее заскакать. «Просыпайся, самоубийца!» — расталкивал Гаврила Гаврилович Василия. А тот едва ли не в первый раз после фронта спал беспробудно счастливо. Снилось ему, что бегут с Митяем по склону к Иртышу. Митяй всегда обгонял, но сейчас Васины ноги, крепкие, здоровые, сильные, развивали скорость, от которой дух захватывало. Он не бежал, а летел, переполненный радостью свободного движения. «Что? Сгинь! Я первый!» — дрыгал руками Василий. «Очнись, первый он, чемпион!» — тормошил его Гаврила Гаврилович. «Ночь на дворе, а тебе на работу!» Вася открыл глаза и увидел стариков, злого деда и серую моложавую старушку. «Точь, как наш Виталька!» — со всхлипом сказала Пелагея Ивановна. «Всегда, чтобы первым, чтоб ленточку грудью сорвать!» «Замолчи!» — потряс кулаками Гаврила Гаврилович. «Я тебе запретил! Я себе запретил!» «Чаю ему принесла? 100 раз надо повторять глупым бабам!» «Принесла, Гаврил Гаврилович, не орите, на столе. А я вот часто думаю, почему сынкам не выпало ноги потерять или руки? Вы бы такие ловкие смастерили!» «Заткнись!» — кричал Гаврила Гаврилович. «Ваше бабское место у плиты! Вон!» Василий все вспомнил. Как искал этот дом, записку врача, мастера, его приговор. Круглый стол, покрытый бархатной лиловой скатертью, был пододвинут к дивану, на котором Василий уснул и видел сладкий сон. Прямо перед Василием стояла чашка чая, на маленькой тарелке лежали печенюшки, явно домашнего изготовления, по военному времени черные, похожие на подметки. Он пил чай, горячий, ел печенье, вкусное. Гаврила Гаврилович расхаживал у стола и вещал про сосны и дубы, материалы для костылей, про какие-то монастырские печи и иеромонаха безногого, и про то, что кроме Протасова никто не смыслит в протезах. Василий оглянулся по сторонам. «Где костыли? Пора и честь знать. Костыли куда-то пропали». В комнату вошла, даже не вошла, а застыла в дверном проеме Пелагея Ивановна. «Гаврила Гаврилович, комендантский час, трамваи последние, а мальчику до Марьиной рощи». «Мальчику!» — захлебнулся речью Гаврила Гаврилович. «У него орден знатный, падение за красивые глаза. Чего расселся? Вставай, примеряй костыли. Такие только для царской фамилии или для Сталина. Оторвало бы усатому конечность, наша профессия пошла бы в гору. А то пока расчухаются, что война — это инвалиды. А инвалиды — самые наилучшие работники, например, станочники. Хороший станочник — это золотой фонд. Инвалид-станочник — это трижды золотой фонд, потому как ему свою мужскую гордость тоже надо. Ты как шагаешь, зараза, ты чего кривишься? Ты физику в школе проходил, про центр тяжести слышал?» «Проходил, слышал, и более того. Но под мышками упоры костылей обматывают мягкими тряпками, чтобы...» «Твойка! Ни хрена ты физику не знаешь! Силу надо прикладывать не на ключицы, а на перекладины для ладоней, чтобы все мышцы рук работали. У мужиков настоящих эти мышцы быстро накачиваются. На костылях не висят, а летают. В таком случае упоры для ладони расположены неправильно. Длинный ты, чертяка! Отдавай, подрегулирую». Они с полчаса регулировали. Гаврила Гаврилович выхватывал костыли, сверлил ручной дрелью отверстия, переставлял упоры для рук. Василий, прислонясь к стенке, ждал, потом ходил по комнате, приноравливаясь. Пелагея Ивановна торопила. «Не успеет парнишка на последний трамвай, у нас бы заночевал, если б не на работу. Опоздавшим на работу статья и тюрьма». Провожая к выходу, Гаврила Гаврилович предупредил Василия, чтобы не тыкал гвоздей в опору костылей. Там специальный дюбель из особого крепкого дерева. Вывалится металлический штырь, надо смотреть. Если дюбель крепкий, новый саморез вставляй. Расшатался дюбель, менять его надо. Диаметр дюбеля, конечно, будет увеличиваться, но на твой век хватит. Герой войны с японцами, фамилию не помню, морской офицер, от великого князя была протекция, не осилил протез. На костылях щеголял, барышни пучками вокруг его костылей увивались. От 5 до 17 года. Считай, 12 лет дюбель не меняли. И штыри, они же саморезы, только для зимы. Как слякоть сошла, надо ставить на упоры костылей резиновые наконечники. Некоторые инвалиды безмозглые, да все инвалиды отчасти безмозглые. Чтоб у человека не отрезать, страдает голова, в смысле мозга. И продолжают они шастать по мостовым на зимних штырях, дюбеля гробят, тогда как надо переходить на резиновые наконечники, которых запас тоже нужно иметь, потому как у нас климат зима-лето, для инвалидов сплошное развлечение. Василий успел на последний трамвай, на работу не опоздал. Новые костыли при правильном, оттренированном Гаврилой Гавриловичем шаге сохраняли силы и дарили относительную уверенность передвижения, чувство, давно забытое Василием. Он стал меньше падать и заботился о культе. Делал на ночь ваночки с отваром дубовой коры, протирал культю одеколоном и массировал. Следуя рекомендациям Гаврилы Гавриловича, терзал коленный сустав. Сгибал, разгибал, вращал. «Будет контрактура», — предупредил старик. «Это ограниченность движения сустава. Особо разгибательность. Про протез забудь. Без заднего толчка ноги на нем ходить невозможно». Чтобы восстановить разгибательность в полном объеме, Василий клал на бедро мешочек с песком во время упражнений. По совету того же Гаврилы Гавриловича он обмотал кусок доски тряпками, становился на здоровую ногу и прижимался культей к доске, создавал кратковременный момент опоры. Но самым удивительным предписанием протезного мастера была так называемая фантомно-импульсная гимнастика – движение отсутствующим суставом. Когда Василий услышал, что необходимо 2-3 раза в день, а лучше каждую свободную минуту сгибать и разгибать несуществующий голеностоп, то решил, что мастер на старости лет тронулся умом. Но Гаврила Гаврилович заявил, что в культе остались мышцы, которые заведовали движением ампутированной части ноги. И если их не тренировать, быстро атрофируются, перестанут хорошо снабжаться кровью. «Мышцы работают от головы», — авторитетно изрек мастер. И предупредил, что если Василий не будет делать этой никому невидимой гимнастики, если мышечный корсет культи не образуется, то ходи, калека, на костылях, до протеза ты умом негодный. Василий изредка навещал Протасовых, они жили недалеко от университета. Приходил к ним не только в надежде, что Гаврила Гаврилович смилостивится и возьмется за протез, или из страха, что вредный старик помрет не ко времени, но и потому, что это было единственное место в Москве, где он чувствовал теплоту дома. Пелагея Ивановна строго-настрого запретила приносить гостинцы. «Мы не бедствуем». Они действительно питались хорошо, и Василия кормили от пуза, раскрыли ему источник благосостояния. У Гаврилы Гавриловича имелись золотые царские червонцы, которые он сбывал знакомому ювелиру. «Какой протез у ювелира?» – спросил Василий. «Что я не могу со здоровыми общаться?» – возмутился Гаврила Гаврилович. И тут же признался. «Ювелирова жена под трамвай попала, ногу отрезала. Трамваев тогда в Москве было раз-два и обчелся, но бабы всегда подлезут куда не следует. Ах, какая у нее ножка! Ювелир каучук телесного цвета достал, я им дерево обтянул, а коленный сустав, я над его шарнирами 2 месяца потел. Ах, какую ножку Протасов сделал! Ах, сукин сын! В музей Протасова произведение просится, особо если сравнить с натуральной ногой ювелирши. Дряблые окорока и ножка Венеры». Гаврила Гаврилович часто говорил о себе во втором лице, как о великом скульпторе-художнике. Скромностью он не страдал, а старческие провалы, вроде забывчивости, повторения одного и того же, были налицо. Фанаберию, бешеное честолюбие мастера, Василий приписывал его возрасту и характеру, пока однажды не пришел к ним в отсутствие Гаврилы Гавриловича и не узнал от Пелагеи Ивановны историю семьи. «Подобрал он меня на церковной паперти в 21-м году. Страшный голод был. Крестьяне со всех окрест ползли в столицу. За любой работой, за любой едой. Многие в большинстве не дошли, а я доволоклась. Куда идти? К храму, конечно. Там он, Гаврила Гаврилович, об меня полудохлую споткнулся. Думал, девчонка, ребенок. Ведь исхудалая была, одни кости и глаза остались». У них-то, у Протасовых, после многих лет супружества деток не было. Про приемных он часто думал, жена не хотела. Жена взглянула на меня, про возраст спросила, 16 лет, и заявила в том смысле, что новую жену себе Гаврила приволок, а ей умирать. Взяла и умерла. Разные говорили, то ли сама отравилась, то ли Гаврила помог, то ли я вместе с Гаврилой. А все это домыслы. Плохо помню. Я тогда еще только откармливалась. При виде куска хлеба тряслась и все старалась угодить. Полы помыть, угля для печки наносить. Только б не прогнали, только б кормили. Гаврила Гаврилович после момента смерти жены привлек знакомого доктора, и покойницу в больнице вскрыли. Сказали, сердце отказало. Натуральная смерть, но злые языки не вырвешь. А потом я расправилась, и стали у нас рождаться дети. Василия поразило, что Пелагея Ивановна произнесла это просто буднично, словно «а потом я пошла в магазин» или «а потом я мебель купила». Как будто участие Гаврила Гавриловича в рождении детей было настолько само собой разумеющимся, что и упоминать о его страсти к молодой женщине не стоило. «Первый Виталька, ты на него, Васенька, похож, гордый до своей нравности. Второй Андрюша, ласковый и нежный, как теленок. Последняя дочка Елена, звали меж собой Леной. Все погодки. Гаврила Гаврилович от счастья прямо обезумел. Всегда был характерным, понимаешь, про что я. А тут над малышами трясся почище, чем я над горбушкой хлеба в 21-м году». Глагол «трястись»? как заметил Василий, заменял Пелагее Ивановне множество других глаголов от «злиться», «гневаться», «кричать» до «радоваться», «ликовать», «смеяться». «Был это Гавриле Гавриловичу уже за 60. Не молод», — продолжала она. «Дети росли, в школу пошли, в пионеры принимались, потом в комсомольцы. Отец у них кто? Кустарь, работает единолично. Он ведь пробовал в артель, то бишь в мастерскую государственную, да со всеми переругался, потому что они быстро и кое-как. А Гаврила Гаврилович не переносит халтуры. Он, чтоб каждый инвалид вторую жизнь получил. Дети его стыдились. Кустарь, пережиток капитализму, он трясся. Иногда так схлёстывались, что пух летел. И ведь любили друг друга беспамятно, что отец деток, что они его. Из сынов никто ремесла отцовского продолжить не захотел. Виталька хотел инженером стать, по турбинам на электрических станциях. Андрюша вздумал по театральной линии. Не артистом, а по декорациям. Это картинки на сцене и общая обстановка. Андрюша говорил, что декорации создают впечатление. А у меня было впечатление, что они в отца. Не замахиваться на великое, а на каком-то своем участке хотят добиться исключительного мастерства. Дочка Лена, огонь девка, любимица отца, сынов порола, а на нее ни разу руки не поднял. Про будущность ее мечтов ничего сказать не могу. Война началась. Витальку призвали, вслед за ним Андрюшенька добровольцем в ополчение. Фашист ведь перед самой Москвой стоял. Лена вслед за братьями санинструктором отправилась. И стало у нас в дому тихо, мертво. На Витальку похоронка пришла. Погиб. Вам пенсия причитается. Какая пенсия сына заменит? На Андрюшу казенная бумага. Пропал без вести. Без пенсии, стало быть. Про Лену сведений нет. Одни надежды. У Гаврилы Гавриловича после похоронок на сынов с головой помутнилось. Я так рассуждаю. Пропал смысл жизни, обретенный в преклонные лета. Он не верит, что Лена жива. Ему надо за что-то держаться. Если убили самое дорогое, то за что держаться? За свое мастерство. Вот и сам знаешь. Трындит про себя, как про роднена. Из уст Пелагеи Ивановны Василий никак не был готов услышать имя великого скульптора. В ее речи смешивались просторечия и книжные обороты, явно усвоенные от мужа и детей. «Гаврила Гаврилович не скоро вернется», — продолжала Пелагея Ивановна. «К ювелиру пошел, обменяет монеты на деньги, потом на рынок за продуктами. Он на меня покрикивает: спасибо за это, а то бы совсем расквасилась. Мол, ты, Вася, придешь, накормить надо хорошими продуктами. Будто я лично не понимаю. Вставай, бери костыли, а то и доскачешь». «Доскачу». Это была святая святых, мастерская Гаврилы Гавриловича. На стеллажах, в шкафах, на полках, на большом рабочем столе с верстаком педантичный порядок. Каждый инструмент, заготовка, винтик и шурупчик в строго отведенном месте. И даже сейф в углу. «Там червонцы?» — спросил Василий. «Не», — отвела взгляд Пелагея Ивановна. «Они в другом месте, а там железки всякие и механизмы. Гаврила Гаврилович ведь не только по протезам. Часы может починить, машинку швейная, да любое. Запасные детали на вес золота, то есть и на золото их не достанешь, потому и трясется над ними, ночами не спит. Если отремонтировать что-то не может, гордость бешеная. Вот, гляди, твоя нога будущая. Ступню уже сделал, над суставом колдует». Василий взял в руки заготовку, путевку на свободу, с трепетом. Каждый пальчик ступни был тщательно вырезан, обозначены лунки ногтей, пятка, все как настоящее. Хотя вряд ли кто-либо, кроме Васи, будет их лицезреть. Когда Гаврила Гаврилович пришел домой, по лицу Василия все сразу понял. «Показала тебе эта диверсантка! Ух, бабы! Ух, любопытные! Так и суют носы в каждую щелку!» Василий обратил внимание, что Гаврила Гаврилович редко называл Пелагею Ивановну по имени или в единственном числе, а огневался на весь женский род, этих баб. «И как тебе?» — спросил он Василия. «Гениально!» — Роден перевернулся в гробу. «Я, когда увидел, даже подумал, что на ступне надо будет ногти подстригать». «Скажешь!» — польщенно ухмыльнулся мастер. «Сегодня мерку снимем. Как будто я не могу по спадающему отеку понять размеры здоровой культи». «Отчего же ты меня несколько месяцев мурыжишь?» — едва не воскликнул Василий, но благоразумно промолчал и стал торопливо расстегивать брюки. «Погоди, дай хоть чаю попить». Вредный старик дождался, когда Василий оголился, а потом уж сказал «погоди». Пришлось натягивать брюки и смиренно ждать, когда Роден соизволит мерки снимать. Было 5 или 6 примерок. Гаврила Гаврилович, изводя Василия, желал до миллиметра точно воспроизвести отсутствующую часть конечности. При этом утверждал, что с природой можно соревноваться, но победить нельзя. Василий выслушал несколько часов лекций, одновременно хорошо питаясь, по истории протезирования, от Древнего Рима через Средневековье, мировые войны до наших дней. Мужчины калечились всегда и в массовом количестве. Также массово желали вернуться к полноценной жизни. И были редкие штучные мастера, которые изготавливали протезы. Применяли последние достижения инженерной мысли и изобретали свои уникальные сочленения искусственных суставов. Если бы лекции Протасова записать, а потом издать, это была бы интереснейшая книга, в которой страсти коллег накладывались на инженерный гений уникальных мастеров. С другой стороны, такая книга вряд ли бы заинтересовала Василия, не будь он калекой. «Запомни», — говорил Протасов, — «инвалид всегда изгой. Могут жалеть, пригревать, делать вид, что принимают тебя как равного. Но это враки, пусть невольные. Калека — это даже не косоглазый казах или японец, не черномазый негр или жид пархатый. Калека — это ущербное тело. Люди не отдают себе отчет, но очень любят свое полнокомплектное тело. А когда у человека комплект отсутствует, они страшатся и брезгуют. Сам замечал?» «Жалость, участие, конечно», — пожал плечами Василий. «Может, просто опыта нет. Я ведь меньше года без ноги. И потом мне начихать, кто что обо мне думает. Я просто хочу нормально ходить», — сказал и прикусил язык. Не исключено, что движущей силой таланта Гаврилы Гавриловича была возможность вернуть изгоев в стан полночленных людей, подарить им второе рождение. Какой смысл корячиться, если инвалид так-сяк проживет? А вот ты сделай его незаметным среди полночленных. «Как же я ненавижу психологию», — подумал Василий. Во время каждой из примерок, сытного обеда и лекций по истории протезирования, Гаврила Гаврилович по 10 раз подчеркивал: «Научиться ходить на протезе — отдельная наука. Научиться ходить на протезе сложнее, чем научиться ходить впервые», но в премудрости этой науки не посвящал. Очевидно, хотел насладиться удовольствием учителя, растягивающего процесс обучения на многие встречи уроки. Предчувствовал, что Василий его последний клиент, но не рассчитал время. Умер.